тусклые оконца, глаза, глядят по-волчьи, слезятся. Серые бревна легли, как морщины. Рыжая солома, волосы в скобку, упали до земли. Смотрят избы, как тысячи лет. А в усадьбе у князей Ордыниных еще по весне сели анархисты. Это глазами Андрея Волковича. В апрельскую ночь в княжий дом, пусть застежкой повести будет рассказ о том, как ушли из усадьбы князья, нежданно пришли, неизвестно откуда, анархисты. Размещались ночью, возили ваза с пулеметами, винтовками и припасами, и уже утром веял над фронтоном флаг. «Довеет черное знамя свободных». Проходил апрель, прошел май, отцветали черемухи, сирени, ландыши, отпели в зарослях под усадьбой соловьи. Анархисты, что приехали ночью, нежданно-негаданно, на второе же утро в синих рабочих блузах и кепи выехали в поле пахать. Андрей пришел на Черные речки к Иванову дню. И к Ивановой ночи Андрей ушел в коммуну жить. Проходили русальные недели. Женщины из коммуны уходили на откос к Николе петь песни. И пришла Иванова ночь. В Иванову ночь жгли костры. Была белая ведьмовская ночь. Жгли костры в тумане у реки. Водили хороводы, прыгали через огонь. А Ганька, товарищ Ганька, скакала усердно, усердно пела, схватила за руку Андрея, устремила с ним во мрак, к займищам, остановилась, держась за руку, сказала быстро ему, незнакомому: «Сердце болит. Тамбовская я. Дочка у меня там осталась. В прислугах ходила, вольной жизни захотела. Сердце мое болит. Что-то, дочка-тка». Опять стремительно бросилась в огонь к Павленке. И в ту же ночь впервые говорил Андрей с Анной. 30 лет. 30 лет Анны ушло. Навсегда. Кануло. И были в Анне прозрачность и трогательность. Те, что у осени в золотой листопад и в атласные звездопадные ночи. Андрей уходил в ночное. Перед рассветом белая проходила туманная, ворожейная Иванова ночь. На лугу Андрей встретил Анну. Она шла одна, в белом тумане, в белом платье. Андрей подошел и заговорил. «Лошади едят покойно, сыро, а вода не мешают. Идемте, я вас перевезу на лодке. Какой туман! Иногда хочется идти, идти, идти в туман». Андрей очень много говорил с Анной в матовый тот рассвет. У Анны был муж, инженер на заводе. Все, что надо было изжить там, в городе с мужем, было изжито, отжито, не нужно. И Андрей знал, что в тот июньский рассвет Анна плакала. «Надо жить. Муж никогда не поймет, что есть Россия с ее смутным временем, Разиновщиной и Пугачевщиной, 17-м годом, со старыми церквами, иконами, былинами, обрядицами, с Иулианией Лазаревской и Андреем Рублевым, с ее лесами и степями, болотами и реками, водяными и лешими. Никогда не поймет свободы от всего, ничего не иметь, от всего отказаться, как Андрей, не иметь своего белья. Пусть в России перестанут ходить поезда. Разве нет красоты в лучине, голоде, болестях? Надо научиться смотреть на все и на себя извне. Только смотреть, никому не принадлежать. Идти, идти, изжить радость, страдание. Шел сенокос, страда.